Герольд. Тебе пристало хвастовство? Но покажи и мастерство. Мальчик возница. Где щелкать пальцами я буду? Появятся сокровищ груды. Пощелкивая пальцами. Вот жемчуг, шею ему красьте. Вот гребешки, а вот запястья. Вот женский золотой венец, а вот вам несколько колец. И огоньки, куда попало, разбрасываю я по залу. Герольд. Толпою кинулись к добыче. Посередине, в толкотне, бросает в сотню рук возничий свои подарки, как во сне. Но это плутовские штуки. Чуть схватит драгоценность в руки, ее внезапно нет, как нет. Была браслетка. Где браслет? Кто думал, что на самом деле владеет ниткой жемчугов, сжимает вместо ожерелья горсть копошащихся жуков. Одни с жужжаньем вверх взлетают, другие бабочек хватают. Кто ждал несметного добра, трезвеет от мечтаний сразу. Все речи мальчика — проказы, и золото все — мишура. Мальчик возница. Герольд, ты мастер объявлять, какие темы и предметы изобразил переодетый, но слаб в их сущность проникать. Что спорить нам? Без ссоры крика я обращусь к тебе, владыка. Повернувшись к Плутусу. Скажи, не мне ль ты поручил четверке этой резвый пыл? Бывало, только скажешь, двигай, уже летит моя квадрига, и пальму первенства в езде не я ли добывал везде, не я ль бросался в сотни стычек, не за тебя ль я войны вел, и счастье твоего добытчик тебе венок лавровый сплел. Плутус. Все это ясно без того. Какие могут быть сомнения? Ты дух от духа моего, моих желаний исполнения. И знаешь, как я не богат, а ты богаче востократ, и мне венок тобой сплетенный дороже золотой короны. Что спрашивать? Ответ один. Горжусь тобой, любимый сын. Мальчик возница к толпе. Над вами я своей рукой разлил огонь священный мой. Он в виде легких диадем над этим вьется, и над тем, и голову за головой венчает вспышкой огневой. Но редко-редко, где на миг, взовьется ярко вверх язык, а то еще не разгорясь, мигнет и гаснет тот же час.